например, пиво, которое пойдет в квартиры по трубам напрямую с Бадаевского завода. Станут время от времени отключать с той же периодичностью, что и горячую воду. Например, жены будут по-прежнему казнить своих запойных мужей, невзирая на кодекс строителей коммунизма, но разве что с помощью компьютерной техники, а не банального кухонного ножа. И когда по завету Ильфа на каждом углу начнут даром раздавать кондитерские изделия, на угол положим Тверской и Козицкого переулка, вместо конфет завезут уксусную эссенцию. И это еще хорошо, если уксусную эссенцию, а не патроны для АКМ. Но зато культурное строительство человека пойдет у нас гораздо живее, шибче, чем у наших меркантильных сопланетян. Этим еще долго предстоит выдавливать из себя по капле соискателя бренных благ, потому что вековая бедность отбила у русака вкус к материальному процветанию и настроила его на лирическую струну. Посему и впредь жить на Руси будет неспокойно, но интересно, по-своему весело, как нигде. Что же до форм общественного устройства, которые сложатся на Руси с построением материально-технического фундамента коммунизма, то тут бабушка надвое сказала: «Это может быть и демократия по уездам, но если русский мужик одумается и поймет, что демократия есть равнение на посредственность, не исключена разумная диктатура, соединяющая в себе неограниченную свободу для культурного элемента и строго подневольное состояние для животного в образе человека, разгильдяя и круглого дурака. Сдается, что именно так и будет, а может быть и не так».